На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Сегодня 16 сентября. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Мы приветствуем вас на нашем небольшом дневном эфире. И сегодня хотелось бы поговорить о такой замечательной дате, так сказать. Сегодня 16 сентября в итальянском городке Верона отмечается праздник День рождения Джульетты. А вот о Джульеттах и Ромео сегодня хотелось бы немного поговорить. Кто они такие? И сегодня, какая молодежь у нас сегодня, насколько любовь так рано наступает вот в нашем мире? Ну, для начала, наверное, надо рассказать, что вообще-то Джульетта, да, вымышленный персонаж, а как определили, понятно, что в пьесе в самом начале отметили, что Джульетте 13 лет, и через 2 недели должно быть 14. Да, такая большая Большая, да. Взрослая девчонка, в школу походила. Кошмар, у меня ребенку 15. Ну. Вот, а как определили дату, что вот 16 сентября. Вот, ну вот дату определили специальным образом, потому что там упоминаются дни различных святых, которые приходятся там на такое-то сентября, ей там тогда-то должно исполниться 18, майская Пасха употребляется, такое выражение, и специалисты выяснили, что день рождения Джульетты в 1284 году был 16 сентября, вот столько лет Джульетте и такого-то сентября, и 16 сентября, то есть сегодня день рождения у этого замечательного персонажа. Да, Ромео и Джульетта – это все-таки юные дети. Хотелось бы узнать… Сегодня какие у нас юные дети, а именно современные дети, насколько они влюбчивые и насколько они впечатлительны, вот такие моменты ранимой любви в 13 лет, возможно ли сегодня. Мы хотели бы сегодня поговорить и проконсультироваться у психолога, у Анны Салтановой. Анна у нас на связи. Анна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот расскажите про наших детей. Вот насколько они сегодня Ромео и Джульетты? Да, отличаются вот от тех трагичных историй? Или что-то поменялось уже? На самом деле современные подростки точно так же склонны к влюбленности, к романтике и выстраиванию отношений, первых отношений с противоположным полом. И на самом деле изменилось не так многое, потому что любовь, такое понятие вообще вечное, влюбленность – это такое состояние внезапно возникающее и сложно поддается контролю. С другой стороны, современные дети, они более заняты, имеют очень плотные графики, и больше информации на них поступает, и уровень стресса, скажем так, выше. Поэтому и какие-то сложности в отношениях с противоположным полом переживаются часто сильнее. Анна, получается, с одной стороны, им, может быть, и некогда, а с другой стороны, если уж влюбились, то намного трагичнее все получается, да? Получается, ну, трагичнее тоже прямо так, мне кажется, такой высокий уровень драмы такой, но получается более напряженно, потому что приходится выкраивать время, скажем так, и как-то находить возможность общаться. Но при этом помогают, конечно, современные соцсети, средства связи. В какой-то степени общение более возможным становится, хотя и последованным. Это уже чаще всего не глаза в глаза, а где-то на прогулке, а через экран телефона или компьютера. Ну, теперь бы не было такой проблемы, как у Ромео и Джульетты, там передавать что-то через няню, где-то там под балконами что-то творить. Теперь взяли, написали. А с другой стороны, может быть, капелька романтики пропала? А они об этом не знают. Вот в чем дело. Они родились в новой реальности. У них мир другой, да. У них мир другой. Анна, а мы как родители не можем спросить, вот знаете, вопрос... Не можем не спросить вопрос, как вести родителям себя. Поддержать ребенка вот в этот 13-летнего. Вот. Или говорить, да ладно, этих мальчиков и девочек у тебя еще много будет. Как вести себя родителям? Максимально уважительно и тактично, поддерживающе. Когда родитель говорит, у тебя будет еще много таких, это буквально идет обесценивание переживаний ребенка прямо сейчас. А у подростка вообще очень снижена функция контроля, самоанализа за счет гормонов, за счет вообще стресса общего. И все, что им переживается, ощущается очень остро. И, конечно, необходимо на кого-то опереться, в первую очередь на родителя. И очень хорошо, если уже сложены отношения доверительные. Тогда проще задавать вопросы, выслушивать ответы и вообще ребенку доверять своему. Это очень важно, потому что родители начинают переживать, как бы что не вышло, как бы что не получилось из этого неприятное. Но на самом деле это очень важный этап становления человека, узнавания себя и других людей. Вот у меня еще такой вопрос. Если, соответственно, вот в то время, когда в 13 веке, да, события, которые описывал Уильям Шекспир в своем романе, браки в таком возрасте и, соответственно, отношения, они были, ну, само собой разумеющимися, да, 13-14 лет, Ромео было 16-17 лет, да, подростки тогда, соответственно, раньше взрослели, а сейчас специалисты утверждают, что молодежь у нас взрослеет, инфантильной остается и взрослеет к 30 годам. Так ли это? Или тут есть все-таки какие-то варианты не совсем такие? Ну, согласно последним исследованиям, действительно, взросление такое именно с точки зрения развития головного мозга, нервной системы происходит к годам 20-22. А до этого идет еще процесс становления. Поэтому действительно инфантильных людей в нашем обществе больше. Хотя это такой, знаете, конфликт. С одной стороны, вроде бы идет естественное развитие как-то медленнее, люди взрослеют медленнее, но тем не менее требования со стороны остаются прежними. И это тоже накладывает дополнительный такой стрессовый фактор. А инфантильность, она за счет психологии? То есть разум ребенка не готов рано взрослеть? Или, ну, как ребенка? Для меня, да, вот до 30 лет, я думаю, и дальше мои дети будут детьми. Разум не готов, ну, голова, то есть, не взрослеет? Или просто мы не позволяем в связи вот с этим вакуумом информационным, точнее, не вакуумом, с этой подушкой информации вокруг, не даем выбраться наружу в самостоятельный мир? Не взрослеет голова, по большому счету, на самом деле. Лобные доли, которые отвечают за самоконтроль, анализ информации, они, во-первых, в подростковом возрасте вообще отключаются, можно сказать так, за счет гормональных изменений. Но и затем, в целом, в нашем обществе идет развитие, вот это вот становление работы головного мозга медленнее. Во многом за счет того, что меньше, на самом деле, вызовов извне, из общества. Жизнь стала удобнее, комфортнее, проще, информации много. С одной стороны, это стресс, а с другой стороны, жить легче. Не нужно выходить там во двор и колоть дрова, да, как-то все легко и просто. Нет такого стимула, который принуждает буквально развиваться быстрее и быстрее, чтобы взрослеть. Анна, все-таки я хотела спросить. Любовь в раннем возрасте, она необходима? Романтизм. Романтизм. Я по поводу романтики, по поводу чувств. Все-таки необходима нашим детям? Или пусть вырастут сначала, пусть повзрослеют. Я понимаю, что любовь нечаянно нагрянет, и никто уже не спросит. Но все-таки необходима или нет? Она необходима, и она как бы даже без этого анализа, она есть. Романтизм, романтический период, он вообще очень базовый. Только пройдя его, уже могут формироваться более сложные взрослые отношения. В период романтики человек узнает себя и партнера, он видит, что образ выдуманный, он может не соответствовать действительности. Подросток учится выстраивать коммуникации так, чтобы было хорошо не только ему, но и другому. Вот этот эгоцентризм детский, вот он начинает трескаться по швам. Приходится искать варианты коммуникации. То есть это такая подготовительная стадия для того, чтобы уже дальше более серьезные, более глубокие взрослые отношения формировались. Спасибо большое за ответ. Спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо огромное за ваше пояснение. У нас, напомню, на связи была Анна Салтанова, психолог. Спасибо ей огромное. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем небольшое обсуждение. У нас есть еще буквально 10 минут в эфире. 93-69-20, можете присоединиться к нашему беседе. Мы рассуждаем на тему Ромео и Джульетта. 16 сентября в Италии, в итальянском городе Верона, отмечается праздник, день рождения Джульетты. А мне очень понравилось, я сегодня буквально прочитала. Я эту историю видела и слышала, а сегодня я увидела подтверждение, что Верона до сих пор присылают письма для Джульетты. Да ладно. Да, письма для Джульетты. Люди настолько влюблены в персонаж, что пишут ей. Пишут ей, а пишут не просто. 13 век. Пишут ей, а письма не остаются без ответа. Есть определенный Клуб Джульетта. Клуб Джульетт. Он основан, по-моему, в 1972 году, если я не ошибаюсь, то есть очень достаточно давно. Волонтеры женского пола в основном, они пишут ответы, ни одно письмо не остается без ответа. Есть как и электронная почта, есть как и бумажная почта. Пишут, спрашивают совета, а как поступить? То есть, ну, бывают люди со всего мира, да, пишут. Ежегодно около 5000 писем приходит к ним. 5000. 5000. Вот. 5000 неравнодушных, влюбленных пишут Джульетте, дают советы и напутствие в нелёгкой жизни. Но все-таки они... Это возраст, это детство, это романтизм, первые, допустим, первые подарки. Я когда встречала вот такое проявление любви у моего сына, всячески поддерживала. Мы покупали небольшие сувенирчики для девушки. Для невест. Для дев... Это ничего была не невеста, это была девочка. Откуда вы знаете? Вот Ромео и Джульетта, вот истории 16-летних вот, и 13-летних. Там любовь до гроба так получилась. Времена, ох, нравы. Ох, времена, ох, нравы, да, действительно. А вот сейчас Анна Салтанова, психолог, нам сказала, что действительно молодежь у нас развивается гораздо позднее, чем молодежь 13 века. Но несмотря на это, вот депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить вождение легковушек гражданам, которым уже исполнилось 16 лет. 16-летнего за рулем, Марин, представляешь? Нет. Вот, и нет. Я лично мое мнение, я тоже не очень представляю, но вот специалист, товарищ из Государственной Думы, считает, что так мы разрешим некоторые проблемы и улучшим жизнь автомобилистов нашей страны. Это отдельная тема разговора, интересно. Интересно, как мы там облегчим, да, что, чем мы поможем автомобилистам? Ну, вот как-то улучшится. Ну, вот 16-летний. Пусть дети играют в любовь, пусть будет фраза «плакать в меру» – знак большой любви. Пусть они плачут в подушке вот от этих чувств неразделенных или разделенных. Пусть. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору 93-69-20. Как вы относитесь к Ромео и Джульетте? Ваш внутренний мир? Оставили ли они неизгладимые впечатления, когда вы прочитали это замечательное произведение? Вот, повесть. Марина, ты сталкивалась с этой повестью в своей жизни? Да, конечно, конечно, так. Сталкивалась. Очень нравится и люблю Ромео, Джульетта. Люблю все экранизации фильмов. Даже современные? Даже современные. Я воспринимаю все. У каждого должна быть определенная история. И, ну, вот как «Золушку» переснимают, да, ага. Также Ромео, Джульетта. Я это принимаю, я это смотрю, мне это очень нравится. Ну, я просто вот девочка, я люблю романтику, я люблю лепестки роз, и вот вечер, балкон, она, он, вот знаете, а вот эти, пусть будет в кустах, и из-за темноты не видно лиц, но, а вот эти слова, прощай, прощай, а разойтись нет мочи, так и твердит бы век. Спокойной ночи. Но каждый влюбленный человек поймет вот эти слова, когда прям ох. Прям ох. Ну, сколько лет прошло, а до сих пор прям ох. Да. Вот. Вот у каждого человека обязано, мне кажется, быть вот эти чувства, когда ты из-за своей влюбленности, из-за своей очень сильной любви, чисто физически не можешь отойти от объекта своих желаний и мечт. И в любви. И любви. Любви. Вот. Дорогие радиослушатели, я еще раз хочу напомнить, что «Ромео и Джульетта» – это роман, точнее, повесть Уильяма Шекспира. Нет повести, да. Печальнее на свете. А сегодня, 16 числа, отмечается день рождения Джульетты. Вот много ли Джульетт у нас осталось сегодня? Насколько романтичные девушки, вот насколько романтичны молодые люди? Можете с нами поделиться по телефону 9360. 9:20. А вот нам Анна Салтанова, психолог, да, как раз рассказала вот эту историю нашей жизни, когда люди не пишут записочки, не передают через нянь или каких-то других лиц, да, а заходят в интернет, в соцсети, подставные страницы, через кого-то, все это тайно, все это высматривается. К сожалению, не очень красивыми словами, может быть, общается молодое поколение. Нам-то хочется любви, романтики и красоты. Пусть будет это роза, но с шипами, а получается совсем по-другому. И, к сожалению, мы видим другую сторону социальных сетей, когда девушки ради привлечения внимания и фотошопят свои фотографий, и с огромной букетами фотографируются, хотя, ну, никто не подарил. Ну, сейчас они прям взрослыми сейчас прям выглядят на фотографиях. Вот да. Прям хочется им всем повзрослеть, вот максимально быть большими, ну, максимально... Но это время такое, оно должно пройти. Оно пройдет, и нам уже сказал психолог, да, что это необходимо. Человек должен это понять, это принять, пройти. И это должно пройти, и это надо пережить. А вот к экранизациям, если возвращаюсь, раз, два, три, четыре, пять, много. Шесть, семь экранизаций, киноэкранизаций в Голливуде было снято, да, по Ромео и Джульетте, по вот этой вот повести. Не все они исторические, есть и современные, есть такие романтичные, которые наверняка Ромео плюс Джульетта, которые помнят Леонардо Ди Каприо, да, но есть и трешовые варианты, которые не каждый воспримет и не каждый увидит в них более романтичную историю. Вот такой. Ты так напугала. А ты видела этот фильм? Да, я смотрел этот фильм. Он меня немного удивил. Чем именно? С одной стороны. Пару слов. Да, чем именно? Пару слов. Ну, во-первых, такой, так сказать, из глубоких 90-х, если достать и вывернуть все это наизнанку, мужики на каблуках на высоких, с большими пистолетами, ножами и мачетами отрубают друг другу части тела. А вот девушки мужеподобного состояния, да, пытаются защитить свою феминистически настроенную компанию. Но любовь там есть, конечно. Любовь там присутствует. Да, заканчивается все так же, как у Шекспира. Не очень хорошо, но на протяжении всего этого фильма вот как-то все это жутковато смотрится, но нить шекспировская сквозь фильм проходит. Какие бы ни были экранизации, дорогие радиослушатели, что бы ни было, все равно этот роман, действительно, роман о первой любви, роман о влюбленности, который обязательно оставляет свой отпечаток в жизни. Любите и будьте любимыми. И я вот сегодня несколько фраз, когда произносила, еще одну скажу. Любовь нежна, она груба и зла, и колется, и жжется, как терновник. Мне кажется, вот это прямо... Совершенно верно. Это, знаете, с полетом прожитых лет. Может быть, да. Вот в 13-14... А в 13 это очень больно. Это да, это совсем не терновник. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня наш небольшой короткий эфир дневного нашего выхода подготовили звукооператор Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова и Александр Павлов. И мы встретимся с вами сегодня обязательно в 18 часов 10 минут. Вы слушали «Радио России» Иванова.